Глава пятая. Марк оказался весьма милым парнем и в тот день рассказал много чего интересного. И небольшое уточнение, возможно, мама все-таки права. Марк просто такой же, как и я, и не из местных. Но знает он намного больше, чем я. Видимо, сказывается, что он родился в столице, а не на окраине мира. Как я узнала, нас таких простаков всего 10 человек в год берут и позволяют бесплатно обучаться только на одном курсе. Тогда как аристократы проходят 3 традиционных года обучения. Но зато наша программа отличается насыщенностью и разнообразием и позволяет после завершения обучения найти достойную работу в той же столице. Но также у каждого из 10 есть шанс продолжить обучение. Нужно либо быть невероятно умным и талантливым, либо оплатить как все. Но редко кто идет на второй год. Даже при наличии финансов смысла просто нет. Разве что твоя мечта – это профессорская должность. До сих пор радуюсь, что мне повезло встретить Марка. По крайней мере, один друг у меня есть. А может, и не только друг. У него такие милые ямочки на щеках, когда улыбается. Просто ах. Мечтательно закатываю глаза, но сейчас не время для этого. Первый день учебы, и придется мне идти в кабинет в одиночестве. Марка поселили в другом корпусе. Да и вообще, оказывается, политика Академии расселить 10 чужаков как можно дальше друг от друга. Короче, словно специально усложняют нам жизнь. А возможно, это стратегия погружения в мир аристократов. Иначе ведь мы бы попросту сбились в одну кучку, едва приступив порог учебного заведения. А так есть шанс, что собьемся попозже и не столь плотно. Сосредоточенно иду вперед, пытаясь разобраться в непонятной карте. Кто вообще такой чертит? Они ее наколдовали, какие-то свои значки придумали, и все равно им, что в остальной стране приняты совершенно иные обозначения на схемах. Ай! Вскрикиваю от неожиданности и с ужасом осознаю, что натолкнулась на него. Того самого красивого блондина, которого я застукала за близким общением с подружкой в коридоре, Алана Далтона. Единственного наследника одного из самых именитых и богатых семей в стране. А может, и на континенте. Но это я узнала немного позже. «Смотри, куда идешь, простачка!» Выплевывает он сквозь зубы. «Не хватало с утра испачкаться от тебя!» Его друзья ржут в голос. «У меня же непроизвольно глаза на лоб лезут!» В прошлый раз реакция у него была в разы спокойнее. Даже дружелюбнее по сравнению с этой. А ведь тогда я его вроде как удовольствия лишила. А сейчас что? Очень смешно, Алан. Извини, я не специально. Но не стоит меня обзывать. Пытаюсь говорить спокойно и с достоинством. Что? Ты что-то вякнула, страшилище? Блондин угрожающе возвышается надо мной на добрую голову. Повтори-ка, мелочь пузатая. Страшилище? Мелочь пузатая? Ты в детском саду? Ехидно отвечая наглецу. Достало меня неимоверно. Если не с той ноги сегодня встал, я ни при чем. Ну заткнись, дрянь. Парень подходит вплотную ко мне и слегка толкает. Не знаю, хотел ли он, чтобы я упала, но только тяжеленная сумка перевешивает. И от легкого толчка я шлепаюсь прямиком на задницу, в последний момент подставляя руки, чтобы не лечь по инерции на пол. Юбка задирается, и свита блондина ржет по новой. «О, наши новенькие трусишки в горошек. Ой, не могу. А может, попользуем девку? Здесь за поворотом есть подсобка. Сама же напросилась». Говорит один из них с черными сальными волосами и неприятным липким взглядом. «Что? Я не ослышалась? Здесь и это практикуется?» В моих легких заканчивается воздух. Я беспомощно оглядываюсь назад и понимаю, что занятие уже началось, и в коридоре лишь я и группа этих неадекватов. Но нет, это не может быть правдой. Кто так поступает в цивилизованном обществе? Да ведь? Это такая пошлая шутка? А что, если они не шутят? Нужно срочно отсюда выбираться. Пятясь назад, так и не сумев собрать конечности воедино. «Нет», — раздается властный голос блондина. «Мы не будем ее трогать. Никто не будет, ясно? Но, Алан, тебе ли защищать простачку? Не мы, так кто-нибудь другое приходит». Удивляется один из свиты. «Я Все сказал. Мы ее не трогаем. Нечего нам пачкаться в грязи. Пошли. И они послушно уходят к моему счастью. Но блондин оглядывается напоследок. Медленно скользит по моим голым ногам, неспешно переводя взгляд выше. И от этого взгляда мне почему-то становится жарко. Затем наши взгляды встречаются. Мой испуганно растерянный и его холодный и надменный. Еще миг, и мне кажется, что-то мелькает в его стальных серых глазах. Но блондин первый отводит взгляд и уходит вслед за своими дружками. А я так и остаюсь сидеть на голом каменном полу.